Здравствуй, медведь, дай мне ответ, кем мы становимся на склоне лет. Знаешь, твой дед был так надоед, что я однажды разбил тивисет. Строим во вред опять горсовет, с часа до двух снова будет обед. Да, умысла нет, но слова твои бред. Лучше из шкафа достань пистолет. Ищем побед, не рад лишь сосед, как бы избегнуть тяжелых бесед. Закажем банкет, подарим букет, а в воскресенье разгоним пикет. Держит паркет груз наших монет, а про купюры не скажем секрет. Так или нет, но вот он макет. Ты мой жгут, а я твой турникет. Послед скажу тебе мед, передавай все.